Будьте упорны. В книге «Искусство заключать сделки» есть глава под названием «Вестсайдская история». О том, как мне удалось получить участок в Вестсайде, владение площадью в сотню акров. Владение площадью в сотню акров, около 40 гектар, граничащее с рекой Гудзон от 59 до 72 улицы. Названию главы я умышленно придал двойной смысл, так как знал, что для написания и постановки популярного мюзикла «Вестсайдская история» понадобилось 10 лет. Творческий коллектив создателей мюзикла включал ни много ни мало Леонарда Бернстайна, известного дирижера и композитора, Джерома Робинса, знаменитого танцовщика и хореографа, и драматургов Стивена Сондхайма и Артура Лоуренса. Так что, когда мне приходилось сталкиваться с трудностями или задержками в моем вестсайдском проекте, я напоминал себе, что нахожусь в хорошей компании. Прошло еще 17 лет, и работы по-прежнему продолжаются. Но члены творческого коллектива «Вестсайдской истории» служат мне хорошим примером. Для того, чтобы создать классическое произведение, требуется время. Я назвал замысел «Трамп Плейс» — резиденция Трампа. Этот 5-миллиардный проект — самое крупное строительство, когда-либо одобренное комиссией по планированию Нью-Йорка. В законченном виде «Трамп Плейс» будет представлять собой 5700 жилых помещений и более 5 миллионов квадратных футов торговой площади. На сегодняшний день построены и заселены 4 небоскреба, а 2 здания находятся в процессе строительства, по завершении которого на участке будут находиться 16 зданий. Трамп Плейс – хороший пример того, почему в любом бизнесе важнее всего упорство. Я приобрел этот участок в 1974 году. Пришлось столкнуться со множеством препятствий. Со временем проект претерпел изменения, и все же больше 30 лет мы упорно стремимся к цели. Практически каждому руководителю в тот или иной момент приходилось проявлять нетерпение. Но чтобы строить на века, нужно смотреть в будущее. Недавно одна из сотрудниц сказала мне, что пастор в ее церкви, проповедуя, упомянул «Трамп Плейс» в качестве примера того, каким должно быть прочное основание, будь то в вере, семье или, в моем случае, устроившегося дома. Пастор, церковь которого расположена неподалеку от стройплощадки, видел, как воздвигалось каждое строение и поражался объему вложенного труда. Учитывая то, как тщательно закладывался фундамент, сказал он, каждое здание могло бы насчитывать по сотне этажей. А мой издатель прислал мне чудесную книгу Билла Шо, озаглавленную «Собор внутри тебя» и прославляющую преданность своему делу и несгибаемую надежду, необходимые для того, чтобы выстроить что-то, способное простоять века. Собор ли, подобный Миланскому, чье строительство потребовало 500 лет, общественную организацию или бизнес? Пол Дэвис, человек, занимающийся застройкой Трамп Плейс для меня и моих партнеров, подобен истинному строителю соборов. Мне не часто доводилось видеть кого-то, кто работал бы так же настойчиво и упорно. По субботам и воскресеньям, днем и ночью, Пол постоянно на месте и внимательно следит за каждой деталью проекта, будь то размеры помещения или качество отделки. Его труд – одна из основных составляющих нашего успеха. Некоторые вещи стоят того, чтобы подождать. Для меня «Трамп Плейс» – одна из таких вещей. 16 безукоризненно спроектированных зданий, вознесшихся над Гудзоном. Парк площадью в 25 акров, около 10 гектар. И прямо на задворках весь Вестсайд. Это может оказаться моим лучшим подарком городу Нью-Йорку. Время покажет. Я не тороплюсь, но и не сдамся, пока проект не будет закончен.